типичное для нее действие или слово нового суда, он окончил свое руководящее напутствие по сложному и крайне трудному вследствие разноречий экспертов делу об отравлении и задушении старухой и женой и ее многолетним любовником, вернувшегося после 20-летней отлучки пьяного и дрочливого мужа, словами: «Да просветит и укрепит Господь ваш ум и совесть при разрешении сомнения в том, виновны ли подсудимые в жестоком деянии, которое им приписывается». Это произвело на всех и, конечно, на присяжных хорошее впечатление, прозвучав как заключительный аккорд в том своеобразном священнодействии, каким в сущности должно быть настоящее отправление правосудия. Затем начались обычные заседания и потянулись рядовые дела о кражах со взломом и о третьих кражах собственным сознанием подсудимых и весьма несложными обстоятельствами дела. Будучи очень занят, я не имел времени заходить в эти заседания. Недели через две один из моих товарищей прокурора намекнул мне, что было бы желательно, чтобы я послушал руководящие напутствия председателя, и на мой недоумевающий вопрос объяснил мне, что старик так вошел во вкус заключительных слов, сказанных им по первому делу, что повторяет в каждом заседании несколько раз свое «да укрепит и просветит», иногда вызывая невольную улыбку слушателей. Я пошел в ближайшее заседание и убедился. «Ну что?» — спросил меня добродушно председатель. «Как вы скажете? Ведь дело-то, кажется, у нас идет. Ничего себе!» «Идет-то идет. Да только не находите ли вы, что от постоянного повторения вашего заключительного призыва последний теряет свою силу и становится заурядной фразой, в смысл которой уже никто не вникает?» «Ну уж извините», — воскликнул он, — «ну уж извините, сами меня научили, а теперь критикуете, оно у меня уже и в книжку занесено». Эта таинственная книжка, предрешавшая содержание каждого руководящего напутствия, была своего рода «Vade mecum» моего председателя. Она была наполнена раздельными периодами и единичными афоризмами. И те, кому удалось заглянуть в нее, уверяли, что в ней были для оценки доказательств помещены такие изречения: «И что же представляет он, то есть подсудимый, в свое оправдание? Одно голое отрицание». Последнюю фразу приходилось и мне не раз слышать из уст председателя о добросовестном, хотя и несколько своеобразном отношении которого к своему делу, я вспоминаю с искренним уважением. В большинстве случаев, отчасти, впрочем, кроме столиц, руководящее напутствие свелось к указанию присяжным подробностей порядка их совещания и способа ответа на поставленные судом вопросы. За время моей прокурорской службы мне пришлось слушать настоящие руководящие напутствия по некоторым делам, преимущественно в Харькове от Фукса и в Петербурге от Сабурова. Последний умел облекать содержательность своего напутствия в блестящую форму и обострять внимание и самодеятельность присяжных. Но многие другие напутствия, слышанные мною, были очень и очень слабы, представляя медь звенящую и кимвал брецающий, и, по правде говоря, только отнимали понапрасну время у всех присутствующих. Особенно бывало досадно, когда бесцветное положение доводов обвинителя и защитника, лишенное сжатого синтеза и самостоятельного анализа, следовало за полными блестящей логики речами Арсеньева или Потехина, за исполненными огня и художественных образов речами Спасовича, за тонкой и изворотливой диалектикой Лохвицкого, за обвинительными речами одного из моих талантливых товарищей Лучевского, Жуковского, Андреевского и других. Не лучше бывало и тогда, когда один из председательствующих начинал суконным языком разъяснять в общедоступных, как ему казалось, выражениях юридические понятия, давно известные присяжным из жизни. Бывают, однако, случаи, когда руководящие напутствия является излишним по простоте и житейской ясности дела, и где оценка доказательств основывается уже не на разборе их внутренней силы, а на непосредственном впечатлении присяжных, произведенном на них тем или иным показанием или личностью говорившего перед ним. Такой случай был и в моей председательстве.